К этому времени я дошел до бочки с водой и нырнул в нее с головой. Ответную фразу сержанта я пропустил, а когда вынырнул, оба офицера уже шли в мою сторону. Я успел отойти за границу действия артефакта Анива, усесться на землю, подготовить тело к восстановлению. Ровно 30 вдохов спустя услышал негромкий голос мастера. «Поднимайся, Навик, у тебя дуэль». Я открыл глаза и увидел перед собой двух человек. Анива стоял чуть в стороне, а напротив меня оказался командир резервного отряда. Крупный мужик с десятком рваных шрамов по всему телу. Тренировочный меч в его руках был похож на тростинку. «Сержант», озадаченно посмотрел я на мастера, и тот удивленно поднял бровь. «Мне повторить, Навик?» — вкрадчиво спросил Анива, и мне оставалось только пожать плечами. «Договор есть договор, Анива», — оскалился Дрикс. «Один бой. Кто первым сдастся, тот проиграл». Все подчиненные Дрикса стояли в десятке метров от нас. Ближе подходить никто не решился. Я видел азарт на лицах людей и ощущал себя так, словно пропустил важную часть инструктажа, а спросить было не у кого. 20 идов на лейтенанта. Послышался голос со стороны бойцов, но на предложение никто не ответил. Тогда боец немного подумал и добавил. 2 к 1. Давайте, чего вы? Легкие деньги. Тебе легкие. Хмуро ответил кто-то. Пацан еле дышит. Дрикс уделает его с 3 ударов. Ставлю 10, что Навик продержится 5 ударов. Тут произнес один из солдат в заднем ряду. Принимаю. Тут же ответил организатор тотализатора. Судя по всему, этому парню вообще было все равно, кто из нас победит. Просто хотелось пощекотать себе и своим знакомым нервы. Условия, уточнил я. Ты слышал? Коротко ответила Нива, хотя я спрашивал его не об этом. Меня гораздо больше интересовал договор между лейтенантом и моим наставником, но в него меня посвящать никто не стал. Кто первый сдастся, тот проиграл. Начинайте по моему сигналу. Сержант спокойно развернулся на месте и ненадолго нырнул в свою палатку. И я сразу понял зачем. Мгновением позже я ощутил мощный всплеск энергии. Вернее, она перестала постоянно уходить под действием артефакта, и у меня даже слегка закружилась голова от обилия доступной силы. В моменте сложно было оценить, насколько сильно давила на меня статуэтка Анива. Зато сейчас я едва не отрывался от земли при каждом шаге. Пришлось осознанно заставить себя успокоиться и правильно распределить энергию. Если я правильно понял, Дрикс когда-то пытался стать учеником сержанта, но что-то пошло не так. Значит, этот человек обладал достаточными навыками для попытки, но их не хватило на полноценное обучение. То есть, против меня был хороший мечник, опытный воин, но в рамках стандартных методик обучения. Сильный, ловкий, быстрый и опытный. Лейтенант взмахнул тренировочным мечом и приглашающе поманил меня пальцем. Я остался на месте. Начинать бой до того, как мастер даст сигнал, было бы большой ошибкой. Учитывая особенности Анива, мне это могло выйти очень сильно боком. «Чего застыл, малыш?» — оскалился Дрикс. «Не дрейфь, я сделаю все аккуратно. Даже голова на утро болеть не будет». Часть солдат рассмеялась. «Не подобострастно, а вполне нормально». Видимо, подчиненные уважали своего командира и знали, на что тот способен. Еще один вывод в копилку. Мне дали 5 ударов. Скорее всего, начало боя будет особенно агрессивным. «Ты так и будешь стоять, Навик?» — весело спросил Дрикс, но сам при этом не сдвинулся ни на шаг. «Мне говорили, что тебя видели сегодня ночью на переднем краю. Кто-то заметил, как ты сбежал с одним из наших магов, когда поперли монстры. Я не монстр, но можешь начинать бежать прямо сейчас. Ко мне или от меня, не так важно». Противник давил на психику очень неумело и однобоко. Я бы сказал, что для него был гораздо привычнее прямой удар мечом, чем подобные разговоры. Вместо того, чтобы испытывать какое-то волнение от слов Дрикса, меня начало разбирать веселье. Глубоко внутри. Сержант медлил и просто стоял неподалеку от нас, то ли давал мне дополнительное время восстановиться, то ли просто ждал, чем закончится словесная часть нашей дуэли. Вместо того, чтобы нервно осматриваться в поисках выхода, я улыбнулся. Это всегда срабатывало. Сработало и в этот раз. Максимально снисходительная улыбка, которая могла выбесить даже очень сдержанного человека. У меня был огромный опыт общения с высшими аристократами империи, и в их среде подобные вещи всегда были в ходу. Когда нет возможности прямо оскорбить собеседника, но есть необходимость максимально его оскорбить своим пренебрежением. Лицо офицера напряглось и быстро приобрело зловещий багровый оттенок. Он даже качнулся вперед, но быстро посмотрел на невозмутимого сержанта и успел остановиться. «Щенок», — едва слышно процедил Дрикс. «От его былого желания защитить меня от издевательств наставника не осталось и следа. Лейтенант сознательно загонял себя в состояние ярости, и я дал ему отличный повод ускорить этот процесс. Начали». Негромко, но очень четко произнес сержант. Дрикс сорвался с места и растянулся в длинном выпаде. Я видел его открытую руку, и меня так и надирало нанести удар, но я сдержался и парировал выпад. Мгновением позже оказалось, что это было очень правильное решение. Противник не остановился и быстро изменил положение корпуса. Рука с мечом исчезла из моего поля зрения, и я привычно поставил блок на другом направлении. Меч пришлось прижать к бедру, чтобы погасить силу удара за счет движения собственного тела. Стука не было, но и повреждений никаких я не получил. «Один!» — оживленно выкрикнул кто-то из солдат. Коронка командира не прошла. «Заткнись, Костас!» Тут же посоветовали болтуну, а Дрикс обжег подчиненного злым взглядом. Я принял на блок еще пару ударов. С каждым следующим противник начинал действовать осторожнее. Он видел, что атаки достигают цели, но они будто вообще не наносили мне вреда. На пятом ударе послышались унылые возгласы со стороны бойцов, а на десятом внезапно подал голос Анива. «Я устал ждать, Навик», — произнес мастер. «У нас еще вторая часть тренировки впереди». Дрикс мельком взглянул на Анива и тут же перевел взгляд на меня, а я смотрел в ответ уже совсем иначе, чем несколько мгновений назад. «Прицельно и холодно». «Есть, сержант», — коротко ответил я. Глава 12. Противник оказался достаточно быстрым, чтобы успеть отреагировать на изменение ситуации. Он сменил стойку на защитную и даже немного увеличил дистанцию. Ровно настолько, чтобы мне было удобнее. Скользящий шаг в сторону. Правая рука Дрикса напрягается в ожидании удара. Она у него гораздо сильнее левой, которая часто просто прижата к телу. Офицер привык работать со щитом, и это был его недостаток. Два шага вперед. Обманная петля под атаку под оружную руку лейтенанта. Дрикс чуть подается вперед, перенося вес на левую ногу. В обычной ситуации он бы принял удар на щит, но сейчас вынужден орудовать только мечом. Направление моей атаки меняется в последний момент. Тяжелый клинок на мгновение ныряет вниз, пропуская чужое оружие, а потом бью на обратном движении в бедро противника. Следующим шагом ухожу за спину Дрикса. Лейтенант еще только ощутил боль от удара и начал просаживаться на раненую ногу. Второй удар по бедру правой ноги. Две быстрых атаки по голеням. Лейтенант еще пытается удержаться на ногах, но у него ничего не получается. Я разрываю дистанцию, и в это время офицер шумно падает на землю. Тишина. На тренировочной площадке настолько тихо, что слышна возня сборщиков на переднем краю. Видимо, добыча кристаллов еще не закончилась, хотя времени прошло уже достаточно много. Подчиненные Дрикса молча смотрят на своего командира. Даже те, кто участвовал в тотализаторе, не смеют ничего сказать. Дрикс силится подняться, но ноги его не слушаются. Если знать, куда бить, то противника можно вывести из боя очень надолго. «Плохо, Навик», — в полной тишине прозвучал недовольный голос Анива. «Много лишних движений, за корпусом совсем не следишь, и выбор места атаки неверный. Почему ноги?» «По условиям поединка, проиграл тот, кто не смог подняться, сержант», — ответил я. В это время Дрикс перестал копошиться на земле, расслабленно растянулся, а потом дико захохотал. «Я ненавижу тебя, Анива», — через некоторое время произнес лейтенант. «Нужно было догадаться, что ты будешь так носиться только с таким же чудовищем, как ты сам. Твоя взяла, парни, помогите мне подняться». Пара бойцов тут же бросилась к лейтенанту и подняла его на ноги. Дрикс висел у них на плечах и даже не думал пытаться стоять самостоятельно. «Я все сделал правильно, и следующие полчаса ноги офицера будут больше похожи на два ватных мешка». При этом выглядел он полностью довольным жизнью, словно понял для себя что-то очень важное. «Хорошая работа, Навик», — кивнул он мне. «Если тебе наскучит в десятке Камида, то я готов принять тебя к себе. Только убивать монстров совсем не то же самое, что калечить людей. Тебе придется многому учиться заново». «Спасибо», — слегка поклонился я. «Меня все устраивает в моем десятке, лейтенант Дрикс. Но ты подумай», — не стал настаивать офицер. «Мое предложение никуда не денется». «Я подумаю», — ответил я. Среди солдат резервного отряда началось бурное обсуждение увиденного. Кто-то начал требовать расчета по ставкам, кто-то пытался понять, как я победил своего противника, но при этом я не видел даже тени агрессии или недовольства среди солдат. Никто не затаил злобу на наглого новичка, и некоторые даже говорили, что было бы неплохо иметь такого новичка у себя. Люди потянулись к своему участку тренировочного поля, но их разговоры слышались еще долго. «Не зазнавайся, новичок», — невозмутимо произнес Анива, когда мы остались одни. «Дрикс хороший боец, но он строевик и командир, и Ридгар не знает вообще ничего, в отличие от тебя. Даже не думал, сержант», — честно признался я. «Разрешите вопрос, только быстро». «Немного подумав», — ответил мастер. «Что вы поставили на этот бой?» — спросил я. «Одну смену на переднем краю», — безразлично ответил Анива. «Сказал, что перекрою участок его отряда, если он сможет тебя победить. По местным меркам, это была просто чудовищная ставка. Смена на переднем краю длилась трое суток. За это время состав некоторых десятков уменьшался вдвое. Резервные отряды теряли меньше людей, но все равно теряли. А еще это означало, что Анива может в одиночку удерживать кусок переднего края на протяжении очень долгого времени. А лейтенант Дрикс что тогда поставил?» Тут же спросил я. «Это уже второй вопрос, новичок», — тонко улыбнулся сержант и демонстративно перевел Дирк в защитное положение. «Твоя очередь нападать. Если сумеешь дотянуться до меня хотя бы раз, отвечу на твой второй вопрос». Это было очень заманчивое предложение. Интересное, но абсолютно недосягаемое. Сержант это отлично понимал, но все равно дал мне отличный повод проявить дополнительное усердие. «Хотя у меня причин выкладываться на полную и так было выше крыши». «Так и будешь стоять?» — через пару мгновений спросила Нива. «Вы не активировали артефакт, сержант», — ответил я. Мастер с интересом посмотрел на меня, и я вдруг понял, что Риджат вполне мог и не сказать Нива о том, зачем ему понадобилось сокровище местного наставника мечников. «Сейчас в этом нет необходимости», — спокойно ответил мастер. «Хочу оценить, чего ты добился за последнее время. Начинай». Я осторожно пошел на сближение. Внимание было полностью сосредоточено на Анива, и я вдруг осознал, что не могу его прочитать. Если Дрикс для меня был как открытая книга, то с сержантом все было иначе. Он почти не двигался, но при этом малейшее изменение положения Дирга тут же меняло всю систему защиты. У меня сложилось стойкое ощущение, что наставник готов вообще ко всему, а еще он готовился не только защищаться, но и контратаковать. Первые несколько ударов убедили меня в том, что безболезненным второй этап нашей тренировки не будет. Сил у меня было достаточно, чтобы поддерживать хороший темп, но тело пока было не способно использовать все известные мне связки. То есть я мог применить что-то из старших рангов Риидгар, чтобы дотянуться до наставника, но при этом рисковал повредить связки или даже разорвать мышцы. Всему свое время. Без давления артефакта сражаться было в разы легче. Вот только результат тренировки мне не нравился. В какой-то момент я понял, что от меня почти ничего не зависит. Мастер управлял каждым моим движением. Он менял стиль защиты и заставлял меня подстраиваться под новые условия. Как только я нащупывал брешь в его обороне, он тут же наносил болезненный ответный удар. Вскоре я начал сомневаться в том, действительно ли были дыры там, где я их видел. Чуть неверно поставленная нога моментально перетекала в совершенно другую стойку. Слегка отставленный Дирк бил без промаха, как только я пытался воспользоваться увиденной возможностью. Запас жизненной энергии подстегивал увеличить темп, и я не сразу заметил, что сил у меня осталось не так уж много. Именно в этот момент Анива начал наращивать скорость. Он не переходил в атаку, но мне приходилось постоянно отступать. Пусть я не бегал от него по площадке, но и нападением этот бред назвать было сложно. А потом я остановился. Просто замер на месте и перестал отступать. Наше оружие пару раз столкнулось и грубо ударил по дергу наставника. Стег был достаточно легким, поэтому мне удалось на мгновение убрать его в сторону. Я был почти у цели. Тренировочный меч находился в одной ладони от груди мастера, а потом мир перед глазами расцвел яркими искрами. Кулак сержанта впечатался мне в солнечное сплетение, и воздух вылетел из груди с тяжелым хрипом. «Ты проявил упорство, новичок», — услышал я спокойный голос Анива. «Это хороший знак, но ты был слишком слеп, чтобы правильно оценить обстановку. Что ты должен был сделать в первую очередь, когда столкнулся с подобным противником?» «Сбежать», — сквозь боль улыбнулся я. «Это самый разумный вариант», — серьезно кивнул мастер. «Почти идеальный, но не всегда есть возможность сбежать. У тебя такой возможности нет. Твои действия — ждать подкрепления». «Немного придя в себя», — ответил я. потом разогнулся и снова поднял меч в атакующую позицию. «Но вы приказали мне атаковать, верно?» – кивнул сержант. «В нашем случае, это только тренировка. В реальном бою ни один мастер не стал бы ждать, и ты был бы уже мертв. Чем меньше тратишь времени на одного противника, тем выше шансы дожить до конца сражения. Это одинаково верно и для боя с чудовищами и с людьми. Что ты должен был сделать, чтобы получить шанс на победу? Атаковать на таком уровне, где противник не ждет угрозы, отчетливо понимая, чего именно от меня хочет Анива», — ответил я. «На тренировке это не имеет смысла, а в бою может стоить жизни, потому что полностью оценить уровень противника почти невозможно, тем более очень быстро. Но ты можешь это сделать», — уверенно произнес сержант и, достав что-то из кармана на поясе, широко развел руки в стороны. В одной его руке был дирк, а в другой две склянки. «Наше новое зелье лечения и энергетик Вильера. У меня 6-й ранг Риидгар, и я хочу понять, с чем я имею дело. Удиви меня, иначе твое обучение закончится прямо сейчас». Я слишком сильно пытался удержаться в рамках 1-го ранга, и мастер обратил на это внимание. «Ни разу за время тренировки я не использовал ничего более сложного, хотя обязан был хотя бы попытаться после его обещания ответить на 2-й вопрос. Аниева строил тренировку таким образом, чтобы я хоть где-то показал все свои возможности. Поэтому он не активировал артефакт, поэтому он давил на меня своей защитой, поэтому же постоянно открывался. Но я так сосредоточился на отработке текущего ранга, что даже не подумал о нормальной реакции любого бойца. Для меня все было очевидно. Нужно максимально освоиться с тем, что стало мне доступно только сегодня, чтобы нормально двигаться дальше. И это стало моей ошибкой. Но из любой ситуации можно было извлечь выгоду. «У меня встречное предложение, сержант», — произнес я. «Если у меня получится вас удивить, то вы возьмете в ученики 2 моих друзей. Это слишком даже для тебя, Навик», — покачал головой сержант. «Только я сам решаю, кого брать в ученики, а кого нет. Тогда вы проверите этих 2 и сами примите решение». Не стал упираться я. На самом деле, подобные вещи действительно имели значение для настоящего наставника. Эта система появилась еще задолго до моего рождения, и сломать ее было крайне сложно. Мастер просто не станет тратить силы на тех, кого его заставили взять на обучение. «Этот вариант меня устраивает», — кивнула Нива. «Сколько времени тебе нужно на подготовку?» 3 вдоха, мастер», — спокойно ответил я. Сержант кивнул, и я увидел, как его взгляд слегка поплыл. Так выглядел со стороны боевой режим высоких рангов. Сержант оставался на месте, но теперь мог двигаться в несколько раз быстрее обычного человека, и делать это гораздо дольше, чем я на своем 1-м уровне. Анива показал, что понимает всю опасность своего предложения. «У меня было недостаточно ресурсов, чтобы его победить или хотя бы достаточно долго продержаться. Однако у каждого воина, который начинал обучаться Риидгар, имелся свой козырь, свой особый удар, который мог спасти жизнь в тяжелой ситуации. Чаще всего, подобные связки разрабатывались уникально. Каждый использовал свои самые сильные стороны, чтобы переиграть противника. Чем выше был ранг, тем сложнее становилась связка. У нее было множество дополнительных требований, которые каждый устанавливал для себя сам. У меня такое требование было всего одно: я обязан был иметь возможность провести эту атаку даже в самом тяжелом состоянии, после глубокого истощения или множества ран, когда дотянуться до врага уже нет возможности и он торжествует победу. За эту возможность пришлось дорого заплатить, но оно того стоило. Энергия жизни собралась в единый комок в районе левой руки. Когда-то это усилие я бы даже не заметил, а сейчас в глазах начало темнеть, а силуэт наставника слегка размазался. Анива увидела изменения в моем теле и начал движение даже раньше, чем я завершил подготовку. Тренировочный меч превратился в серую полосу, связки на руках взорвались дикой болью. «Двигать правой рукой я точно не смогу». Сержант правильно оценил обстановку и обошел меня слева. Мне хватило скорости, чтобы увернуться от его дерга. Моя левая рука на мгновение коснулась корпуса мастера, и мы разлетелись в разные стороны. Из ощущения остался только звук. Я отдал все силы на эту атаку и в полный рост рухнул на землю. Раньше у меня даже при полном истощении оставалось достаточно энергии на эту атаку. А теперь я в полной мере ощутил ту грандиозную пропасть, которую мне нужно преодолеть, чтобы вновь добраться до 10-го уровня Риидгар, где-то между 4-м и 5-м. Как сквозь вату послышался откуда-то сверху голос Анива. Примерно так я и думал. Наставник перевернул меня на спину. Его тень закрыла мое лицо, и я с трудом сфокусировался на маячившем передо мной пятне. Это оказалась рука сержанта, в которой он держал зелье лечения. Анива больно сжал основание моей челюсти, и рот открылся помимо моей воли. Но мне хватило сил отдернуть голову и не дать влить в меня эликсир. Если у моего учителя не было запасного, то мы могли попасть в очень неприятную ситуацию. «Не дергайся, Навик». Впервые на моей памяти проявил тень недовольства сержант. «Это зелье лечения. Твое, между прочим. Пей сам». Едва слышно прохрипел я. «Не дури, Дирик», — ответил сержант. «Сегодня был настоящий день открытий. По всей видимости, я достаточно вырос в глазах наставника, чтобы он начал обращаться ко мне по имени. То, что у тебя не вышло меня удивить, не повод отказываться от лечения. Я увидел достаточно. Пей». Второй раз увернуться не получилось. Сержант залил в меня зелье и заставил его проглотить. Сразу стало легче. Боль в разорванных связках начала утихать. Взгляд прояснился. Омерзительную настойку энергетика я проглотил уже без сопротивления. Она мне нужна была гораздо нужнее в этот момент, чем эликсир лечения. Я буквально выжал свое ядро до дна, и даже так мне не хватило энергии на полноценный запуск умения. Это немного расстраивало, но в то же время помогало настроиться на более усердную работу. «Спасибо». Борясь с тошнотой, накатившей после зелья энергии, произнес я: «Нужно поменять условия тренировок». Не обратив внимания на мои слова, сообщила Нива: «Раз ты способен работать на более высоких уровнях, то мы должны ускорить переход. Это можно». «Хрррр». Сержант захрипел на полуслове и начал заваливаться на меня. Недостаток вложенной в умение энергии жизни вылился в задержку времени активации, и мне оставалось только надеяться, что оно не сработает в полную силу, потому что внешне все напоминало именно такой вариант. На 10 уровне Рейдгар Адепт уже полноценно работал со своим мозгом и мог контролировать все процессы в собственном теле. Но это было далеко не все. Однажды я обнаружил, что внутренняя энергия одного человека может наносить очень серьезный ущерб энергосистеме других людей, особенно если ее правильно подготовить и отправить в нужное место. В данный момент вся сеть энергоканалов, пронизывавшая тело сержанта, превратилась в один сплошной комок боли. Через несколько минут она начнет разрушаться, если не принять срочные меры, и Анива умрет, или навсегда останется калекой. Зелье лечения, сержант, быстро выбравшись и аккуратно уложив наставника на свое место, четко проговорил я: «У вас есть еще одно зелье, его нужно принять прямо сейчас». Анива обладал удивительными способностями по контролю для его уровня. Сержанту хватило силы воли, чтобы коротко мотнуть головой, и этого для меня оказалось достаточно. «Фокус вокруг ядра, сержант», — быстро произнес я. «Держите ядро, от него мы сможем все восстановить». После этого сорвался с места и понесся в сторону шатров Кастора. Даже если мага сейчас не было на месте, вряд ли он станет обвинять меня в том, что я его обокрал. Земля с бешеной скоростью мелькала под ногами, а я все равно ощущал, как безвозвратно утекают драгоценные секунды. Только бы успеть. Глава 13. Кастора на месте не оказалось. То ли ушел по своим делам, то ли отправился вместе с отрядом разведчиков к обнаруженной Эйлом шахте чудовищ. Скорее второе, потому что маг обязан был лично увидеть место, в котором твари сумели пробраться на территорию империи. Если таких нор станет много, то наша сторона Великой Преграды очень быстро превратится в филиал западных территорий. Обнаружить всех разбежавшихся монстров будет очень сложно, и оборона империи однозначно ослабнет. Я заметался по шатру в поисках лечебных зелий. Мэтр всегда держал у себя полноценный набор на любой случай, и я даже помнил, где он лежал. Но эта полка оказалась пустой. К счастью, мне на глаза попался закрытый ящик. В похожих мы отправляли готовые партии на склад валуна. Внутри оказалось 4 десятка склянок с зеленым раствором и небольшая записка. Партия 4. Новое лечебное зелье Кастора Вильера. Не перепутай, поставь правильную цену. То, что нужно. Схватив сразу 3 фиала, побежал обратно. Уже в нескольких метрах от шатра услышал топот за спиной. Меня нагонял какой-то боец в снаряжении резервного отряда. Как он тут оказался сейчас, значения не имело. А что собирался сделать, и так было понятно. «А ну стой, ворюга!» — снова заорал солдат. «Прости, друг», — выдохнул я и резко остановился. Всю доступную силу вложил в удар локтем. Боец напоролся на меня и осел на землю, хватая ртом воздух. Забег продолжился, но уже было понятно, что я привлек к себе слишком много внимания. Следом за своим не в меру наблюдательным товарищем, подтянулись еще трое солдат. Еще один убежал куда-то в сторону первого вала. Я решил воспользоваться ситуацией и на ходу выкрикнул: «Найдите кого-то из магов, срочно!» Один из преследователей чуть сбавил ход. Ситуация действительно была довольно странная, и это сразу бросалось в глаза. Может и выйдет чего, но это можно было решить позже, когда получится откачать сержанта. Я прикинул прошедшее время. Впереди уже показалась тренировочная площадка с лежащим прямо в центре телом. Если бы оно куда-то исчезло за это время, то я бы очень сильно удивился. Едва заметив причину моей спешки, солдаты начали сбавлять скорость. Подумал даже, что объяснять ничего не придется, но сильно ошибся. Со стороны пандуса показалась целая делегация разгневанных обитателей рубежа, во главе с мэтром Вильером. Его встретил один из свидетелей моего преступления и начал что-то бурно объяснять. В следующую секунду Кастор уже летел в мою сторону с скоростью падающего метеора. Я, одно за другим, залил в сержанта сразу два зелья. Часть пролилась мимо, но и того, что осталось, должно было хватить для остановки процесса разрушения энергоканалов тела. В следующее мгновение рядом приземлился Кастор. Разошлись все, вернуться на посты. Рявкнул маг и присел рядом со мной. Что делать, Дирик? Эта черта мне очень нравилась в Касторе. Судя по его взгляду, маг буквально кипел от желания спросить, что происходит, но вместо этого задал единственно верный вопрос. Я быстро осмотрелся по сторонам и выразительно посмотрел на Вильера. Мэтр взревел раненым зверем, и бойцы его сопровождения тут же поспешили убраться подальше. Малый аркан восстановления. Начал быстро перечислять я, как только посторонние отошли достаточно далеко. Средний аркан восполнения сил. Аркан Силана. Аркан Экзоратрида. Помедленнее, герцог. Ошалев от потока инструкций, воскликнул Кастор. В этот момент он еще только создавал второе заклинание и чуть не сбился в процессе. Я же не голем со встроенными арканами. Время, мэтр. Быстро ответил я. Проверь циркуляцию энергии в районе ядра. Если в пределах нормы, то можно не так сильно торопиться. Алаир Всемогущий, выполнив мою просьбу, потрясенно воскликнул маг. Что с ним случилось? Он выглядит так, будто его изнутри переживал проглот. Ошибка во время тренировки, ответил я. Случайность. Чья ошибка? Тут же заинтересованно повернулся ко мне Кастор. Работайте, мэтр, работайте. Нахмурился я. Признавать собственную ошибку не хотелось, но это была именно она. Нужно было подобрать что-то попроще. Но тогда я бы точно сдох во время активации, а полумеры сержант не принял бы. Если не хотите, чтобы ваш лучший инструктор превратился в калеку, потом все обсудим, если они его разрешат. Умеешь же ты заставить трудиться людей даже во время их законного выходного. Недовольно проворчал маг, а еще про меня что-то говорил. Несмотря на ворчание, Кастор работал максимально быстро и четко. Самого неприятного удалось избежать. Это стало понятно, когда сержант впервые пошевелился, но восстанавливаться ему придется еще некоторое время. На это был направлен последний аркан, удерживавший пострадавшего в лечебном беспамятстве. Я свою часть выполнил. Демонстративно вытерев со лба невидимую каплю пота, произнес Кастор. А теперь рассказывай, зачем ты меня ограбил? Не ограбил, а временно позаимствовал часть запасов, возразил я. И название лечебной настой Кастора Вильера просто ужасное. Если честно, мог бы и что-то поинтереснее придумать. Как-то времени не было. Хмыкнул мэтр и кивнул в сторону Анива. Что произошло с нашим мастером? Он решил проверить одну теорию и не рассчитал силы. Ответил я. Наверное, проверка прошла успешно. А я думал, что он просто напился на радостях. Неожиданно улыбнулся Кастор. До меня тут дошел слух, что сержант выиграл серьезные пари, а одного шустрого новичка даже пригласили служить в резервном отряде. Быстро же тут разлетаются новости. Неохотно ответил я, а ты попробуй их пропусти, когда каждый второй болтает о том, что новый ученик Аниева вырубил целого лейтенанта резервного отряда. Продолжил веселиться Вильер. Так что у вас произошло? Мастер приказал атаковать. Проворчал я. Потребовал, чтобы я его удивил или он прекратит мое обучение. И ты его вырубил? Потрясенно покачал головой маг. Страшный ты человек, Дирик. Уверен, так Аниева еще никто не удивлял на седьмом рубеже. Это случайно, возразил я. У меня просто не было другого выхода. Боюсь представить, что будет, если ты начнешь что-то подобное делать специально. Вздохнул Кастор. Что нашли на месте шахты? Решил перевести тему я. Пару пожирателей магии. Пожал плечами мой собеседник. Несколько иглоносов и десяток дресней. Последние были почти мертвыми, плавали у входа в воде. Если твари найдут способ осушить этот тоннель, то мы окажемся в глубокой заднице. Командующий приказал отправить разведчиков на день пути в обе стороны от рубежа. Хочет узнать, сколько еще подобных нор успели прорыть чудовища. Разумно, кивнул я, и у нас будет информация с другой стороны великой преграды. Насколько мне известно, мэтру Бридеру удалось убедить главу экспедиции отправиться в путь немедленно. Проблем не было, можно и так сказать, ответил Кастор. Кроме виртуозных матов Серого, мне сложно было что-то запомнить. Если в общих чертах, то он был очень недоволен тем фактом, что один ушлый навик заставил на себя работать элиту имперских магов, целый отряд Серой Стражи и нескольких высших офицеров седьмого рубежа. И еще, что он был бы очень рад, если бы этот навик присоединился к его отряду и бежал впереди всю неделю экспедиции. Пешком, значит, все в порядке, улыбнулся я. Раз мэтр Бридер ругался, значит, в полной мере оценил всю сложность ситуации. Еще бы, хмыкнул Вильер. Я даже не стал его отговаривать сообщить об этом в столицу, только попросил, чтобы это произошло после того, как глава экспедиции сам обнаружит вход в тоннель. Вообще замечательно, ответил я. Если повезет, то главный маг поднимет такую бучу вокруг своего открытия, что до нас дела никому не будет долгое время. В этот момент Аниева снова пошевелился, и я подумал, что сержант мог оставить в своем сознании достаточно закладок на такой случай. Многие продвинутые пользователи Рейдгар именно так и делали. Это вообще было отдельной ветвью развития своих навыков. Особенно когда понимаешь, какие возможности становятся доступны с каждым новым уровнем. Моя установка на немедленную смерть и похожая у мэтра Бридера были только вершины айсберга. Слушай, а ты не знаешь, что именно выиграл сержант в этом пари, а он тебе не сказал? Удивленно посмотрел на меня маг. Нет, покачал головой я, как-то не до того было. Тогда и я тебе ничего не скажу, коварно воскликнул Вильер и гадко захихикал. Око за око, узнавай сам у него. Ну, спасибо, проворчал я и в очередной раз почувствовал, что остро нуждаюсь в магическом зрении. С ним было бы гораздо проще оценивать многие вещи. Можешь посмотреть, что с ним. Этого монстра не так просто убить, улыбнулся маг, но просьбу мою выполнил. Скоро очнется. До сих пор не могу поверить, что ты его вырубил. Было бы здорово, если бы об этом никто не узнал. Намекая на очевидные вещи, посмотрел я на мэтра, и тот начал яростно кивать. Это даже не обсуждается, произнес он. Но грозу я расскажу, и Бальду, может еще Бридеру, чтобы он немного понервничал. Кастор, устало вздохнул я, но это же просто бесчеловечно, всплеснул руками маг. Невозможно держать подобную новость в секрете, Гарас должен быть в курсе. Вынужден был согласиться я, если узнают остальные, то будут проблемы, их решать придется тебе. Ну Гарас, так Гарас, тут же сдал назад мэтр, это будет шикарная беседа. Так, мне нужно подготовиться и продумать свою речь. Сам дальше справишься, как будто мне надо что-то делать, хмыкнул я. Ожидание, тоже искусство, наставительно поднял палец Вильер. Все, я пошел, а то меня подмастерье бросил одного и теперь приходится работать за двоих. Не начинай, рассмеялся я. Маг ушел, а я остался дежурить возле сержанта. Судя по шуму в основном лагере, сборщики начали возвращаться с переднего края. Скоро гарнизон вернется к привычному ритму жизни. Если я все правильно посчитал, то нашему десятку были положены 3 дня отдыха. Один почти прошел, но впереди были еще 2, и стоило воспользоваться ими с умом. Аниева пришел в себя рывком. Только что неподвижно лежал без сознания, а мгновение спустя уже сидит и смотрит на меня своим холодным безразличным взглядом. «Что это было?» – вкрадчиво спросил мастер. «Я выполнил ваши требования, наставник», – спокойно ответил я. «Прошу прощения, что не предупредил заранее, и вы сами заставили меня выпить зелье лечения. Тогда можно было бы обойтись без лишнего риска. Не раздражай меня, навик», – произнес Аниева. «Ты знаешь, что я имею в виду. Предупреждение о начале атаки от тебя звучит даже более унизительно, чем предложение пойти тебе в оруженосцы. Что за навык ты использовал? У вас есть последний удар, мастер?» Вместо ответа спросил я. «Разумеется», кивнул сержант. «У меня тоже». «Будто это все объясняло», ответил я. «Твоя атака была подготовкой», тут же нахмурился мастер. «Просто отвлекающим маневром, чтобы вынудить меня двигаться в нужном направлении. Основной удар был нанесен левой рукой. Знаешь, в чем твоя проблема, Дирик?» «В чем?» Даже не думая угадывать, спросил я. «Твою первую атаку я видел отлично», — ответил сержант. «Двигался ты хорошо, с учетом уровня развития твоего тела. Немного грязно, но это решаемо. Думаю, ты отлично знаешь, что все адепты Риидгар могут понять только навыки на уровень выше их собственного, а увидеть на два уровня выше своего. Понимаешь, к чему я это говорю? В общих чертах», — неохотно ответил я. «К тому, что я не только не понял, но даже не увидел твою атаку со своим шестым уровнем». Словно не услышав мой ответ, продолжила Нива. «И отсюда у меня возникает резонный вопрос. Насколько далеко ты продвинулся на самом деле и зачем устроил это представление с изображением новичка?» «Я и есть новичок», — возразил я. «Просто знаю больше обычного. Удар по энергосистеме противника без использования атакующих арканов и дополнительных артефактов», — холодно произнес сержант. «Атака в одно касание, которую не смогла остановить ни моя защита, ни доспех. Отложенный эффект, который даже невозможно сразу заметить, а потом становится слишком поздно, чтобы что-то сделать. Это работа с глубинными слоями тела и мозга. Подобный навык требует полного контроля собственной энергии и умения ее быстро изменять под текущие задачи. Тебе потребовалось 3 вдоха на подготовку. Если бы мы находились в столице, то я бы немедленно сдал тебя серой стражи, чтобы они вытрясли из тебя все, что ты знаешь. Но мы на рубеже, а здесь свои правила. Поэтому, меня интересует ответ только на один вопрос. Слушаю. Приготовившись к самым неприятным вариантам развития этого разговора, вздохнул я. «Что ты хочешь за доступ к теории твоего настоящего ранга, Дирик?» — внезапно спросила Нива. «У меня достаточно широкие возможности в рамках гарнизона и я готов задействовать все свои связи, чтобы выполнить твои условия. Полученные знания останутся только у меня и я не передам их дальше без твоего согласия. Да и некому их передавать здесь, разве что Бальду. Этого мага слишком часто упоминают в подобных разговорах. Не сдержался я. Видимо, он действительно неординарная личность. Бальд придерживается старых правил», — ответил сержант. «Он единственный на рубеже, кто достиг 5-го ранга Риидгар. При этом у него есть какая-то своя теория, что однажды развитие тела сильно скажется на его магическом даре. Вроде даже нашел какие-то подтверждения этому в старых трактатах времен до создания Великой Преграды». «Ты не ответил на мой вопрос». «На него не так просто ответить, сержант», — произнес я. «Да и список моих требований предельно короткий. Мне нужно тренироваться как можно больше, чтобы продолжать развитие. Я поэтому и пришел на рубеж. В десятке меня все устраивает, но времени постоянно не хватает. Об этом можешь больше не беспокоиться», — тут же сообщила Нива, и я удивленно посмотрел на него. В ответ получил такой же точно взгляд. «Тебе не сказали, а кто это должен был сделать?» — в ответ спросил я. «Хотя бы тот, кто тебе помогал меня приводить в чувство», — тонко улыбнулся Анива. «Мэтр Вильер сказал, что это не его дело». Поморщился я. «Он вообще крайне категоричен в некоторых вещах. Жаль, не во всех. Ты выиграл бой против лейтенанта», — снова улыбнулся сержант. «Он хотел, чтобы я перекрыл его участок на переднем крае. В ответ я хотел, чтобы один из его людей заменял тебя в твоем десятке в течение 5 следующих смен. Что еще? Сказать, что ставки были неравноценными, было бы большим преуменьшением. Учитывая особенности обычных смен, бойцу Дрикса почти ничего не угрожало. Милош с Ригданом и так отлично справлялись. Неудивительно, что офицер пошел на такой договор без малейших колебаний. Этого уже было достаточно, чтобы я поделился с Аниева частью своих знаний. Но он хотел не только часть. Он хотел добраться до самой вершины, как и все другие адепты Риидгар. Поэтому пришлось немного напрячься, чтобы сформулировать дополнительные требования. Об этом не должен знать никто из посторонних», — первым делом произнес я. «Это действительно важно, сержант, иначе у нас всех могут начаться проблемы. Еще я хотел бы, чтобы вы принимали участие в нашей общей работе, если это потребуется. Сейчас в ней задействованы мэтр Вильер и капитан Гарас, и несколько серых стражей», — как бы между делом, — добавил сержант. «И они тоже», — кивнул я. «На данный момент я не могу сказать, что именно потребуется, но помощь лучшего мастера меча в гарнизоне может пригодиться в самый неожиданный момент». «Я согласен», — кивнула Нива. «Если это не будет создавать угрозу безопасности рубежа». «Не будет», — уверенно ответил я. «Скорее наоборот. Еще я хотел бы встретиться с мэтром Бальдом и обсудить с ним возможность сотрудничества. Вряд ли я смогу его заинтересовать, но стоит попытаться». «Ты ошибаешься, Навик, внезапно прозвучал голос таинственного мага от палатки Анива. Мы оба повернулись на звук и увидели, как воздух рядом со входом начинает дрожать и искажаться. Через пару мгновений там появился Бальд. Ты уже меня заинтересовал, и у меня есть к тебе встречное предложение. Глава 14. И давно ты здесь? Недовольно спросила Нива. Сержанту явно не понравилось, что кто-то посторонний вторгся на его территорию, и он этого не заметил. Последнее было понятно по реакции сержанта, который тут же подобрался, словно готовясь к схватке. Достаточно давно, чтобы увидеть все необходимое. Беспечно улыбнулся маг. Не напрягайся так, Риас. Я не претендую на твою территорию, только на твой источник новых знаний. Это меня и беспокоит. Почти прежним холодным тоном, ответил сержант. Все, кто с тобой связываются, неизбежно меняются. Я в это время внимательно смотрел на Бальда и пытался просчитать возможные исходы этой случайной встречи. Изначально я планировал тщательно подготовиться к этому разговору, потому что любая ошибка могла стать фатальной. Маг меня опередил, и сейчас я находился в невыгодном положении. Я не знал, как долго он здесь находился и что успел увидеть. Вряд ли маг торчал у палатки с самого начала тренировки. Анива пропустил появление Бальда только из-за собственного состояния. В обычной ситуации маг был бы обнаружен гораздо раньше. Значит, его метра привлекла шумиха из-за ограбления, и он решил посмотреть на причину суматохи своими глазами. Тогда основную часть нашего с сержантом столкновения он видеть не мог, только последствия. Но выводы уже сделал. Это явно не тот случай. Снова улыбнулся Бальд и проницательно посмотрел на меня. Это парень не из тех, кого легко можно сбить с пути. Верно, Дирик? Что успел надумать? Информация о дальнейшем развитии и помощь в тех ситуациях, где вы застряли или не можете продолжить развитие. Выдал результаты своего анализа я. Скрывать положение вещей от сильнейшего мага гарнизона не было смысла. Он и так знал уже достаточно много, а если захочет, то узнает гораздо больше. Лучше сразу обозначить свои возможности и привлечь этого человека на свою сторону, чем получить такого противника. В обмен я хочу ваше всестороннее участие в наших исследованиях и помощь в неформальном решении вопросов с командованием рубежа. Видишь, весело посмотрел маг на моего наставника. Парень понимает гораздо больше, чем показывает. А видел меня всего пару раз, зато слышал достаточно, возразила Нива. За несколько дней в гарнизоне не остался в долгу Бальд, а некоторые бойцы старших десятков до сих пор не в курсе расстановки сил на рубеже. Я тоже не в курсе, произнес я, и был бы не против познакомиться с общей картиной в полном объеме. Это вряд ли, покачал головой маг. Может быть позже, когда мы убедимся в обоюдной полезности. Приемлемо, даже не подумал спорить я. Мне всегда не нравилось вести переговоры с более сильными оппонентами. Такое случалось крайне редко в моей прошлой жизни и постоянно происходило сейчас. Возможности всех без исключения офицеров превышали мои собственные. И нужно было постоянно лавировать, чтобы как-то управлять ходом событий. Сроки к возвращению столичной экспедиции. Немного подумав, ответил маг. Думаю, к этому времени мы уже сможем сработаться. Риас, ты не против, если я заберу на некоторое время твоего ученика? Против. Тут же ответил сержант. Спасибо. Улыбнулся Бальд. Ты, как всегда, приветлив и мил. Рад, что мы так хорошо понимаем друг друга. Дирик вернется на тренировочную площадку к тому времени, как ты полностью восстановишься. Подход мага к решению вопросов мне не понравился. Их с сержантом отношения меня не интересовали. Наверняка, там было множество таких моментов, о которых посторонние не знали и знать не могли. Но сам я становиться подчиненным этого человека не собирался. Пусть по иерархии гарнизона Бальд имел полное право мной командовать, но это в обычной обстановке. А сейчас у нас шло обсуждение партнерских отношений. Я приду к вам примерно через час, мэтр Бальд. Скажите только, где вас найти? Произнес я, и маг удивленно посмотрел на меня, словно видел впервые. По нашему соглашению с сержантом Анива, я обязан начать выполнение своей части сделки. Возникшая пауза оказалась удивительно длинной. Наверное, впервые со времени нашего знакомства, я видел, как откровенно веселится Анива. Для него ситуация выглядела крайне комично, потому что Бальд легко мог меня заставить пойти с ним, но это могло сломать будущее сотрудничество у самого основания. Маг долго и задумчиво смотрел на меня, а потом замедленно кивнул. «Между первым и вторым валом», — произнес он. «Спросишь часовых, и они тебя проводят. Я предупрежу, После этого Бальт развернулся на месте и спокойно пошел прочь. Были ли у него какие-то другие дела, я не знал, но это меня и не особо интересовало. Анива молчал до тех пор, пока мэтр не поднялся по пандусу на вал. «Ты же понимаешь, что прямо сейчас ничего сделать мы не сможем, Дирик?» – негромко спросил он. «Бальт не из тех людей, которые спокойно относятся к подобным вещам, а я не из тех людей, которых можно использовать в своих целях». Пожал плечами я. Разум привычно потянулся к запасам маны, чтобы создать заклинание для проверки окружающего пространства. Маг вполне мог что-то оставить возле нас, чтобы оставаться в курсе. Но я наткнулся на пустоту, в которой даже искры дара рассмотреть было крайне сложно. Я скорее просто знал, что они где-то там есть. Зато рядом полноценно горел огонек энергии жизни. Ее количество постепенно росло, и это меня очень радовало. Вот и посмотрим, что из этого получится. Бальт прав, неожиданно произнес сержант. Я сейчас не в форме для работы со своим телом. Нужно хотя бы несколько часов на восстановление. Ты меня сильно приложил, и я до сих пор под впечатлением. Подобное признание от лучшего инструктора рубежа могло впечатлить кого угодно. Для меня это означало, что Анива принял положение вещей и готов обучаться. Это было очень редкое качество, особенно если человек четко понимал, что он во много раз сильнее своего наставника. В таких условиях многие начинали воспринимать новую информацию через призму своего опыта и часто сопротивлялись даже самым простым вещам. «Вы ошибаетесь, сержант», — негромко произнес я. «Сейчас самое лучшее время, чтобы начать. Что ты имеешь в виду?» — поднял брови Анива. «Насколько я понял, вы застряли между пятым и шестым рангом», — ответил я. «Приток жизненной энергии настолько сильный, что устать физически почти невозможно. Или для этого требуется просто громадное усилие?» «Верно, да», — коротко ответил сержант. «Не могли бы вы активировать свой артефакт?» — попросил я. «Он может меня убить в текущем состоянии», — предупредил Анива. «Мы будем на границе поля действия», — ответил я. «Нам потребуется опустошить остаток вашего резерва, чтобы начать переход». Сержант молча пошел к своей палатке. Вскоре я ощутил давление артефакта и начал кружить по тренировочной площадке в поисках подходящего места. Оно обнаружилось в 5 метрах от границы подавляющего поля. Там я и уселся на место. Вернувшийся ко мне Анива выглядел плохо. Сержант был бледен сильнее обычного и слегка покачивался. От палатки он старался отойти как можно быстрее и даже хотел пройти мимо меня, но я его остановил. «Сюда, сержант», указав на нужное место, произнес я. Анива колебался не дольше мгновения и почти сразу уселся на указанное место. «Из-за того, что вы не смогли найти правильный путь дальнейшего развития, тело начало развиваться в одной плоскости. Поэтому возник мощный перекос в выработке жизненной энергии. Он мешает вам спать и отдыхать. Все время требуются дополнительные нагрузки, чтобы просто оставаться в нормальном состоянии». Параллельно с объяснениями, я принялся чертить на земле между нами базовую схему организма, которую знали все пользователи Рейдгар. Несколько пересекающихся кругов, руны тела и разума, линии сопряжения, которые соответствовали первому рангу. Это первый ранг. Внимательно наблюдая за моими действиями и, временами, морщись от неприятных ощущений, произнес Анива. «Верно, сержант», — кивнул я. «С этого начинается путь всех адептов. Потом они переходят на второй ранг, потом на третий. Каждый раз я добавлял новые сопряжения и увеличивал сложность рисунка. На самом деле, за каждой линией стояла огромная работа, которая у некоторых людей занимала целые годы. Но разбирать все подробно смысла не было. Анива был опытным практиком и сам обучал многих по этой же схеме. Просто для себя ее не применял. Пятый ранг», — в какой-то момент произнес Анива. «Только вот здесь и здесь лишние сопряжения». «Не лишние, сержант», — покачал головой я. «Так выглядит перекос работы ядра, когда происходит спонтанный рост из-за постоянной критической нагрузки. Могу предположить, что вы пытались пробить путь на шестой ранг упорными тренировками. Может, даже долгое время находились на переднем краю, чтобы увеличить нагрузку». Организм начал адаптироваться. В этот момент я протянул толстую линию через весь источник к ядру из рун. Потом провел еще одну к дополнительным сопряжениям, и сержант потрясенно посмотрел на меня. «Эта клетка?» – осторожно спросил он. «Точно такая же, как между вторым и третьим рангом, только в несколько раз мощнее», – кивнул я. «А в вашем случае еще и скрытая за потоками. Если опустошить этот канал и начать работать над рассеиванием, я затер пару линий, добавил всего одну новую и рисунок полностью преобразился. Наверняка, сержант и сам много времени провел в попытках понять, что именно он делает не так. Проблема была в том, что увидеть причину проблемы во время медитации он не мог. Ему вообще сложно было долго оставаться в покое из-за постоянного притока энергии. Некоторые считали, что выносливость – ключевой показатель развития в пути Риэдгар. Но это было не так, и лучший мечник рубежа был ярким тому примером. Это невероятно, не сдержался Анива. Как иногда бывает, мимолетный взгляд со стороны может открыть глаза на самые удивительные вещи. Сержанту хватало знания и опыта, чтобы понять меня, но не хватало теории, чтобы разобраться самому. И сейчас он смотрел на меня совершенно круглыми от удивления глазами. Мне потребуется время, чтобы проверить эту теорию. Начать нужно прямо сейчас, напомнил я. Я понял. Слегка поклонился мне Аниева, и я легко поднялся с земли. На создание полноценной схемы у нас ушел почти час. У меня оставалось время только, чтобы добраться до жилища Бальда. Сержант закрыл глаза и сосредоточился. В ближайшие несколько часов ему будет не до меня. Спасибо, Дирик. Я постоял рядом несколько мгновений и пошел к пандусу через вал. По пути обдумывал результаты первого урока, который я провел в новом теле. Риас находился в идеальном состоянии, чтобы работать в глубокой медитации, а постоянное давление артефакта позволит ему увидеть все необходимое. Если повезет, то через несколько дней Анива возьмет долгожданный 6-й ранг и начнет изучать новые возможности. Вполне вероятно, что в это время многим на переднем краю станет гораздо легче нести службу. Не удивлюсь даже, если сержант по ночам начнет уходить на другую сторону великой преграды. В следующий раз моя помощь потребуется сержанту, когда он снова упрется в потолок. Но до этого момента Анива будет делать все возможное, чтобы рассчитаться со мной за полученные знания. Даже странно, что во всей империи не нашлось ни одного нормального тренера, который смог бы объяснить Риазу, что надо делать. 5-й ранг был началом 2-го этапа развития, и каждая следующая ступень во много раз увеличивала возможности адепта. На мой взгляд, путь Риэдгар должен был стать обязательным вообще для всех военных. Но это явно было не так. Мне нужно попасть к мэтру Бальду. Добравшись до поста между 1-м и 2-м валом, обратился я к часовому. Это оказался тот самый парень, который гнался за мной от Кастора. Он меня тоже узнал, но говорить по этому поводу ничего не стал. «Я провожу», — ответил он. «Мэтр живет отдельно от остальных и не жалует гостей, но он предупредил, что ты придешь». Мы прошли через лагерь резервных отрядов в самую дальнюю часть. Оказалось, что Бальд, в отличие от своего коллеги Вильера, жил не в шатре, а под землей. Со стороны могло показаться, что это крайне странный выбор. Если только ты не занимаешься в своем жилище такими вещами, которые вообще никто не должен видеть. Никакой стражи у входа не оказалось. Мой провожатый просто кивнул на здоровенную кучу земли с дверью и ушел. Судя по внешнему виду, материал был укреплен точно так же, как и все валы гарнизона. А значит, внутри могло находиться очень обширное подземелье, а не жалкая нора. Я коснулся дверной ручки и ощутил небольшое покалывание в пальцах. Почти неощутимое, но я знал, на что нужно обратить внимание. Бальд действительно не любил незваных гостей. Если бы я был одним из таких, то визит мог закончиться еще у двери. Оценить уровень защиты я не мог, но вряд ли он был низким. «Мэтр Бальд», зайдя внутрь, громко позвал я. Вниз уходила качественная лестница, которую освещали длинные световые полосы в потолке. Никаких факелов или обычных магических светильников. Мне показалось, что светящиеся полоски были частью этого места с момента его создания. «Это Дирик. Мы договаривались встретиться через час. Идти вниз не хотелось, и причин для этого было много. Некоторые маги превращали свое жилище в настоящую крепость, и можно было запросто погибнуть, если не знать, как себя вести. Я не знал, поэтому не торопился спускаться. Мне нравится твой подход, Дирик». Появившись из бокового прохода внизу, весело произнес хозяин подземелья. «Или лучше обращаться к тебе, герцог. Сразу видно опытного человека, который не желает топтать грязными сапожищами чужое имущество. Спускайся, хранитель тебя не тронет». Я сумел удержать лицо и неспешно начал спускаться по лестнице. Все оказалось даже серьезнее, чем я думал. Создать полноценный конструкт, способный управлять всей системой защиты, могли позволить себе далеко не все маги. Большинство обходилось обычными якорями, а самые слабые вообще делали артефакты на каждую отдельную линию обороны. Дух-хранитель мог самостоятельно оценивать уровень угрозы и менять структуру защиты по своему усмотрению. На одно поддержание такого конструкта уходило огромное количество маны. В прошлом, я сам обожал именно такие варианты, которые позволяли спокойно заниматься своими делами в любой обстановке. «Можно просто Дирек», оказавшись рядом с мэтром, произнес я, «о чем вы хотели поговорить?» «Сразу к делу, да», поднял бровь Бальд. Шрам у него на лбу немного покраснел, придавая магу зловещий вид. «Торопишься вернуться к обучению, Дирек?» «Не люблю неопределенность», спокойно ответил я. «Лучше сразу понять, в чем суть происходящего, чем ходить вокруг, да около. Ну, пошли тогда». Направившись к одной из многочисленных дверей своего убежища, произнес маг и на ходу спросил, «как Риас?» «Пришел в себя, он в порядке», нейтрально ответил я, «восстанавливается». «Это хорошо», одобрительно проворчал Бальд, «а то я уже начал опасаться, что его совсем искалечил». «Это была случайность», твердо ответил я, «ошибка во время тренировки». «Да-да», насмешливо кивнул маг, «я в курсе. На самом деле, хотел с тобой поговорить не об этом. В последнее время на рубеже происходит много странного, и это почти всегда связано с тобой. Поэтому у меня возникло желание прояснить эту ситуацию раз и навсегда. После этого мы можем начать работать полноценно и без лишних оговорок. Я буду верить тебе, а ты будешь доверять мне. Но есть один нюанс. Мне очень сложно общаться с проклятыми, потому что всегда приходится оставаться начеку. Понимаешь, о чем я?» К этому времени мы миновали пару пустых комнат и остановились у запертой двери. Никаких замков на ней не было, только множество рун, которые мягко пульсировали в свете магического освещения. «Не совсем, мэтр Бальд», – осторожно ответил я. «Происходящее переставало мне нравиться. У каждого из нас есть свои тайны, Дирек». «Создавая сложный аркан для снятия защиты», – произнес Бальд. «Я отметил, что он при этом не обратился к хранителю, а сделал все сам. Значит, у конструкта не было доступа к этому замку. Вильер отравил какого-то графа, Риджат убил на дуэли сына какого-то большого начальника из столицы, я попался на изучение запретных знаний. А вот что скрываешь ты мне непонятно, и узнать это есть только один способ». Бальд открыл дверь, и на меня обрушилась кислая вонь, которая везде сопровождала западных тварей. А следом за этим я услышал звук, который невозможно было с чем-то спутать. Мерзкий скрежет множества пластин, которые издавал постоянно только один вид чудовищ – мозгожоры. Глава 15. Столица Лаирской империи. Дворцовый комплекс. «Это недопустимо», – едва слышно произнес архимагистр. Ему приходилось сдерживаться изо всех сил. Доклад главы экспедиции застал верховного мага на пути к императору, и каждое мгновение опоздания могло привести к печальным последствиям. «Я назначил тебя главой сводного отряда не для того, чтобы слушать жалкие оправдания, Эрсиалит. У тебя есть конкретная задача, и меня не интересует, как ты будешь добиваться поставленной цели. У меня в кабинете ты заверял, что сможешь справиться с этим заданием без особых проблем, и я поверил тебе». До приемного покоя императора оставалось миновать еще два этажа, и старик продолжил путь. Разговаривать на ходу было неудобно, потому что во дворце даже у стен были уши. Однако, другого выхода сейчас не было. Верховному магу пришлось активировать небольшую заколку с арканом малого поглощения звука, чтобы получить возможность разговаривать без опасений. «Архимагистр», — прозвучал из амулета голос главы экспедиции, — «возникли серьезные трудности с обитателями гарнизона. Они настоящие животные, которым плевать на законы империи. Я делаю все необходимое, чтобы выполнить ваш приказ, но есть обстоятельства непреодолимой силы, которые требуют более гибкого подхода. Для мага твоего ранга не существует непреодолимых препятствий, Эрсиалит», — резко ответил старик. «Что могло заставить тебя покинуть гарнизон и отправиться в западные земли? Алаир всемогущий, о чем ты вообще думал, когда отдал приказ выдвигаться? Наши полномочия во время визита на седьмой рубеж были под большим вопросом, архимагистр», — тут же ответил Кадерзар. «Мы прибыли в гарнизон во время полноценного прорыва, и нам пришлось принять участие в обороне цитадели. Если это недоразумение вообще можно так назвать, я лично возглавил наших магов во время защиты, но даже этого оказалось мало, чтобы добиться лояльного отношения со стороны старших офицеров гарнизона. Мне насрать на их отношения, Эрса», — прошипел старик. В этот момент он шагал по широкому коридору и, увидев идущего ему навстречу аристократа, любезно улыбнулся. «Найди этого проклятого и доставь его в академию. Вы уже выяснили, что он там. Просто найди его и привези ко мне». Мимо мелькали коридоры и лестницы. Неподвижные фигуры императорских гвардейцев больше напоминали железные статуи, которых тоже было полно по всему дворцу. Архимагистр невольно ускорял шаг, стараясь при этом соблюдать положенный ему по статусу величественный вид. Подобных людей во дворце было достаточно много. Все что-то изображали, но при этом неслись изо всех сил, чтобы не прогневать единственного хозяина дворцового комплекса. «Это невозможно прямо сейчас, архимагистр», — дрогнувшим голосом ответил Кадерзар. «Я пытался убедить мэтра Бридера, что мы обязаны выполнить поставленную задачу, но он настоял на своем. Покинуть гарнизон была исключительно его идея. Предводитель серых стражей уверен, что нам всем угрожала прямая опасность во время прорыва». «Конечно, вам угрожала опасность», — не выдержал верховный маг. «Она всем угрожает, когда монстры пытаются пройти на территорию империи. Это же рубеж, Ирсиалит».